идея. Сыграть драматическую роль и станцевать балетную партию в одном и том же спектакле. Она принесла с собой отрывки из музыкальных произведений Чайковского и перевела балетмейстера из Минска. «Остальное, — сказала она, — должны придумать вы». Я по своему обыкновению решил сказать «согласен», чтобы не обидеть ее, а потом открутиться по тем или иным причинам. Я всегда соглашаюсь, чтобы потом исчезнуть, хотя это никогда не получается. А тут уж подавно, ибо открутиться от Плисецкой совершенно невозможно. Ты еще думаешь, что отвертишься, а уже идешь почему-то в балетный класс, где она репетирует. И как еще репетирует? Но вот завтра я откажусь, думаешь ты, а сам идешь всего лишь проконтролировать одну из съемок. Буду только осуществлять общее руководство. Но не тут-то было. Через пару дней все это начинает уже привлекать. А там на носу уже монтажный период, от которого не знаю, кто может отказаться, если... На пленке у него Плисецкая, Смоктуновский, Андрей Попов, музыка Чайковского, сама же пленка «Кодак», три хорошенькие монтажницы, ассистентки, администратор, помощник режиссера и директор, который изредка появляется с грозными словами, что закончить монтаж надо к такому-то числу, потому что в противном случае студия не выполнит план. Ты говоришь ему, что тебе плевать на студию, что у тебя чисто художественные задачи, что ты и пальцем не ударишь, чтобы сдать в срок, если это будет мешать качеству. Но сам почему-то начинаешь сидеть по 16 часов в сутки в этой душной монтажной и сдаешь на день раньше, по совершенно непонятным причинам. Затем ты не получаешь никакой благодарности за это. Никто будто и не замечает, что ты сдал раньше, чем нужно. Но вернусь к Плисецкой. Во-первых, про этот самый танц-класс. Вы садитесь на пустую длиннющую скамеечку и смотрите, как танцуют две пары. Плисецкая со своим партнером и их дублеры. Не знаю, как обычно, но тут танец ставился на дублерах, а потом в дело вступала основная пара. Обстановка совершенно рабочая. Трудится, что называется, в поте лица. Дублеры сразу же подсказывают Плисецкой все, что Таня успела сразу схватить. Смотрят друг на друга не глаз в глаз, а через огромное зеркало во всю стену. Дублеры танцуют, а Плисецкая смотрит не на них, а в зеркало, где те отражаются. И когда сама танцует, тоже смотрит на себя, как это у нее получается. Когда начались съемки, она говорила, что хочет скорее посмотреть материал. Я могу сделать все, но мне надо увидеть, что у меня не так. В балете поражает, как балерина отдается танцу. Вот уж действительно целиком отдается. Каждая па не просто ею исполняется. Она будто бросается в него с головой. Если нужно закинуть руку за голову, то рука действительно закидывается. Эти удивительные взмахи руками. Партнер Плисецкой в один из моментов как бы обкручивал ею себя. Он сильным движением рук кидал ее куда-то себе за спину, а ее ноги оказывались у его колен. Во всем этом смелость, азарт, легкость и именно отдача танцу. Я подумал, что также нужно отдаваться в драме, только, может быть, там труднее найти, чему отдаваться. Ведь тут есть конкретное внешнее действие, его надо выполнить. А что нужно выполнить там? Тоже какое-то действие, только оно часто не такое очевидное. мы его и называем то внутренним действием. И вот сидим мудрецы.